Когда нежданное наслаждение закончилось, я испытал чувство близко к физической боли. Разочарование и обида затопили все мое существо. Хотелось рвать и метать, и отдать саму душу, лишь бы повторить этот сладкий миг безумства. «Вулдиш», — коснулся моего слуха испуганный вопрос Таши, — «с тобой все в порядке?» Я обернулся. Тяжелым взглядом смерил худенькую фигурку девушки. «Почему бы и нет? Эта девчонка принесла мне столько проблем, что будет справедливым, если она заплатит по заслугам». «Вулдиш», — чуть не плача повторила Таша, — «не смотри на меня так. Мне страшно». Я ухмыльнулся, обнажая в хищном оскале зубы. «Ей страшно, видите ли. Все верно. Магов ведь положено бояться, не так ли?» Подушечки пальцев покалывало от энергии, рвущейся наружу. «Казалось, только пожелай, и весь мир склонится перед тобой в поклоне. Разве такое могущество дается обычному человеку? Скорее, полубогу, если не больше». Таша, поняв, что ее слова не доходят до моего разума, оставила свои безуспешные попытки, и лишь умоляюще сложила перед собой руки. В ее пронзительно-синих глазах не было ни страха, ни должного почитания высшего существа. «Пожалуй, это оскорбление для меня, а такие обиды смываются лишь кровью». «Я могу убить тебя», — ласково прошептал я, делая шаг к девушке. «Сомкнуть руки на этой хрупкой шее и без особых усилий сломать ее. Могу выпить из тебя все силы и оставить умирать здесь, как Клариссу. Могу как следует позабавиться, получив незабываемое наслаждение от твоих криков боли. Что из этого тебе нравится больше?» Таша молча смотрела на меня. Так, наверное, алхимик изучает цвет нового эликсира. Без боязни, без отвращения, лишь с едва заметной искоркой боязливого любопытства в глазах. Я немного смутился от такой наглости. Странная реакция на близкую смерть у молоденькой девушки. Я ожидал, что она начнет плакать, умолять о пощаде, негодовать, наконец. «Так как?» — переспросил я, решив не выходить из себя по пустякам. «В конце концов, силы мне еще пригодятся для предстоящего развлечения. Каким способом ты желаешь умереть?» «Это не ты», — неожиданно качнула головой Таша. «Это не ты, — говоришь. Это что-то проникло внутрь тебя, Вулдиш. Что с тобой произошло? Что с тобой сделал этот туман?» «Туман со мной ничего не сделал», — холодно обронил я. «Он просто дал мне то, о чем я так долго мечтал. Силу, власть. Осознание, что все на свете должно быть подчинено собственному удовольствию». «Сейчас ты рассуждаешь, как верный слуга темного бога», — печально улыбнулась девушка. «Неужели он все же заполучил твою душу?» «Я хотел взорваться от негодования, дать оплеуху наглой девчонке, чтобы показать, с кем она сейчас разговаривает, доказать, что со мной шутки плохи. Но вместо этого отвел взгляд, в висках запульсировала острая боль, мешая сосредоточиться. «Вспомни, зачем мы пришли сюда?» Уловив мое секундное замешательство, поспешила продолжить Таша. «Мы пришли, чтобы помочь Клариссе узнать, что задумал мой отец. Вулдиш, мы должны остановить демона. Разве ты не помнишь?» «Помню», — сухо произнес я, вновь беря власть над своим телом. «Но теперь я не вижу в этом необходимости. Твой отец поступает верно. От жизни надо брать все, не считая со средствами. Он хочет принести тебя в жертву? Обойдется. Я сделаю это первым. И получу обещанное вознаграждение». Таша не удержалась и слабо вскрикнула, когда я грубо схватил ее за плечи. Хорошенько встряхнул и проговорил, равнодушно глядя на побледневшее от страха личика: «Твое тело и душа послужат хорошей платой для демона. Но он даст мне все, что я только пожелаю, и я стану величайшим из магов». «Вулдиш!» простонала девушка из последних сил, сдерживаясь, чтобы не закричать в полный голос. «Зачем тебе это? Ты же никогда не хотел заниматься черным колдовством. Подумай, чем тебе придется заплатить после смерти». Боль в висках стала практически невыносимой. В глазах опасно потемнело, словно что-то или кто-то старался взять надо мной верх. Я до крови закусил губу, пытаясь справиться с постыдным приступом слабости. «Вулдиш!» Каким-то чудом Таше удалось высвободить руку из моего захвата. Я нежно провела ладонью по моему лбу, стирая испарину. «Вулдиш, пожалуйста, приди в себя!» От легкого прикосновения девушки меня бросило в дрожь. Металлический привкус крови во рту усилился, когда я машинально стиснул зубы. Напомнившись, я разжал их. Так ведь и губу откусить недолго. «Вулдиш!» Таша твердила мое имя, как заклинание. «Вулдиш, очнись! Посмотри на меня! Это же я, Таша! Ты пришел в этот дом, чтобы спасти меня, а сейчас несешь какую-то чушь! Вулдиш, не пугай меня, прошу!» Немыслимым усилием воли я отогнал навязчивый звон в ушах. Потом скривил уголки губ и привлек к себе девушку. Одной рукой безжалостно вцепился ей в густые волосы, отводя ее голову назад. Таша охнула от неожиданности, но вырваться при всем желании не могла. Я крепко держал ее другой рукой. «Такая нежная кожа!» Почти пропел я с вожделением, глядя на бешено бьющуюся жилку под ухом у девушки. «А кровь, наверное, такая сладкая!» Таша хрипло вздохнула и закрыла глаза, словно смирившись со своей участью. И тут я допустил ошибку. На одну лишь долю секунды ослабил контроль за оцепеневшей девушкой, поверив, что она сдалась, и сразу же поплатился за собственную доверчивость, получив жестокий удар прямо по сломанному ребру. «Упырь, тебя побери!» — выдохнул я, согнувшись в три погибели. От боли, казалось, даже искры из глаз полетели. «Сволочь!» С нескрываемым возмущением выкрикнула Таша и со всей дури двинула меня по колену. Подобного вероломства я не ожидал, поэтому выдохнул совсем уж неприличное ругательство и тяжко сел на пол. Но девушка это не остановила. Она нависла надо мной стервятником, выискивая, куда бы еще побольнее пнуть. «Не надо!» — взмолился я на всякий случай, прикрывая руками один жизненно важный для любого мужчины орган. «Таша, успокойся, я уже в порядке!» «Что ты сказал?» Немного умерила свой праведный гнев девушка. «Все в порядке», — повторил я, опасливо косясь на отведенную для удара ногу. Для удобства Таша даже приподняла юбку. Без сомнения, зрелище, открывшееся мне, выглядело весьма заманчивым. «Да не в моей ситуации!» Я вздохнул, заставляя себя смотреть в глаза девушки, и продолжил. «Я теперь все тот же, прежний, Вулдиш. Докажи», — потребовала Таша. «Как?» — жалобно поинтересовался я. «Мне спеть или станцевать для тебя, или что?»